Глава вторая. Когда Злата с Максом закидывают меня домой, я поднимаюсь в квартиру и, пританцовывая, снимаю туфли. Кайфово потусили. Вкусновато, но маловато. Теперь ждать, пока эти двое расклеятся, чтобы пойти с сестрой в следующий загул. Если бы еще не этот Гордей. Ух, до сих пор мурашки, когда вспоминаю его взгляд. Надо же, как пробрало. Если бы он не был таким пугающим и с такими странными предложениями, я бы, может, и повелась на такого. На один разочек, по крайней мере. Хотя, говорят, у качков там все грустно. Типа, из-за анаболиков они не могут долго или что-то в этом роде. Надо проверить. Не самостоятельно, конечно. Погуглить просто. Но потом. Сейчас я хочу в душ. Танцуя, добираюсь до ванной. Сбрасываю всю одежду прямо на пол, включаю воду и встаю под горячие струи. Напевая песню из клуба, моюсь. Но как только закрываю глаза, за закрытыми веками этот Гордей. «Изыди!» Напеваю в такт звучащей в голове мелодии и, оттопырив попку, тверкую, а потом хихикаю сама над собой. После душа намазываюсь кремчиками и прямо голая топаю на кухню. Достаю продукты и быстро варганю себе бутерброд. Потом прыгаю в любимую пижаму и откусываю от сэндвича. Ставлю чайник. Пока закипает, насыпаю в заварник смесь чаев и досыпаю сушеные ягоды. Ой, как вкусно я сейчас поем. Потом, наверное, еще немного посмотрю телевизор и сладенько усну. Заливаю чай кипятком, снова откусываю от бутерброда. Стану, прикрыв глаза. Вкуснятина какая! Подхожу к окну и поднимаю жалюзи, чтобы посмотреть на улицу, откуда доносится какой-то пьяный крик. Во дворе опять мужик из соседнего дома, которого его жена тащит домой. Хмыкаю и окидываю взглядом округу. Убедившись, что все как обычно, устраиваюсь перед телевизором со своим бутербродом и чаем. Включаю недосмотренный фильм и погружаюсь в сюжет. Чуть позже, прихватив еще один бутерброд, направляюсь на свое место на диване, когда слышу сирену пожарных во дворе. Подлетаю к окну на кухне и снова поднимаю жалюзи. Перестаю жевать, когда вижу, как из дома, в котором живет сестра, валит дым. Прыгнув в домашние тапочки, тороплюсь на балкон, с которого виден Златкин. Выхожу на него и смотрю, как дым черным столбом скользит вдоль дома. «Беда у кого-то», — произношу, качая головой. А потом ветер относит дым чуть в сторону, и я чуть не давлюсь своей едой. «Бляха!» Влетаю в квартиру. Бросаю недоеденный бутерброд на кофейный столик и мчусь в прихожую. Трясущимися руками выуживаю свой телефон. Он падает на коврик, поднимаю, разблокирую и набираю сестру. Длинные гудки и только. «Бери трубку, блин!» Бубню и запрыгиваю в резиновые сапоги. Дождем даже не пахнет, но это единственная обувь без шнуровки. Накидываю куртку и раз за разом набираю сестру. «Злата, черт подери!» «Даш, все нормально?» Наконец раздается ее голос. «Злат, твоя квартира горит!» Ору в трубку. «Что? Ты не ошиблась? Я, по-твоему, не знаю, как выглядит твоя квартира с моего балкона?» «Я уже еду!» Восклицает она и бросает трубку. Остаток ночи мы с сестрой и ее студентом проводим у дома Златы. Все указывает на то, что этот ушлепок Славик, ее бывший муж, начал ее преследовать. Несколько дней назад мы узнали, что его освободили по УДО, и теперь эта сволочь корчит из себя сталкера. К утру, после долгих споров, Злата решает ехать к Максу. Я бы на ее месте тоже поехала к своему мужчине, а не к сестре. Наверное. Почему-то в голове опять этот Гордей. Зараза такая. К такому я бы ни за какие ковришки не поехала. Он же сожрет меня целиком и не подавится. Заваливаюсь в квартиру, уже еле стоя на ногах. Адреналин, конечно, сделал свое дело, Еще 20 минут назад я могла бы составить конкуренцию зайчику из рекламы. Но теперь, когда все позади, я просто валюсь с ног. Отправляюсь сразу в кровать. Мне даже лениво чистить зубы. Только шторы задергиваю, потому что я планирую проспать вечность. Или, по крайней мере, до завтрашнего утра, когда надо будет вставать на работу. Уснуть удается не сразу, потому что тот самый адреналин еще проносится короткими, но яркими вспышками по моему телу, заставляя вздрагивать. А снится мне совсем не то, что я бы хотела видеть. В своем сне я согласилась на предложение Гордея. Позволила ему прикоснуться ко мне. И так прикоснуться, что всю ночь потела и изнемогала от желания кончить. Надо сказать, в моей фантазии у него никаких проблем со стояком не было. Истязал меня, зараза, долго и... по-всякому. Так мощно, что проснулась я вся мокрая. Везде. Буквально. И разбудил меня чертов оргазм. «Ох ты ж!» Бормочу хрипло, чувствуя пульсацию между ног. Зажмуриваюсь, а потом медленно моргаю. Сердце выпрыгивает из груди после пережитого. Клянусь, после такого секса можно и покурить, хотя я в принципе не курю. Надеюсь, я хоть не стонала во сне. Хотя какая разница? Меня услышал бы только мой кактус Валера, который по форме очень напоминает то, что демонстрировал мне Гордей во сне. Сажусь и опускаю ноги на пол. Пижама насквозь, как и постель. Надо менять. Вот это взяло. Бормочу и, стянув постельное, тащусь в ванную. Закинув все в стиралку, опять принимаю душ. Чищу зубы и, завернувшись в полотенце, иду на кухню, чтобы сварить себе кофе. Жалюзи так и остались поднятыми после ночи. Выглядываю на улицу. Дождь пошел, ветер поднялся, листья летят. Настоящая осень, от одного вида которой пробирает до костей. Я люблю лето, солнце, музыку из каждого окна. Когда жизнь кипит и взрывается красками, а не унылые дни, как этот. Надо заказать себе какие-то вкусности, заварить горячий шоколад, забраться под плед и включить фэнтези-фильм. Вот тогда настроение поправится. Надеваю домашнее то ли платье, то ли... даже не знаю, как это назвать. Златка подарила в прошлом году. Знает, что я вечно мерзну, вот и презентовала такое платье ниже колена. Огроменного размера, в котором можно спрятаться целиком. С большим капюшоном и карманом кенгуру. Единственный минус этой шмотки – окрас, как у коровы. А на кармане имитация вымени. Ну вот такое у нас с сестрой странненькое чувство юмора. Натянув платье, довершаю свой люксовый лук вязаными носками «Made by Mama». Устроившись на диване с кофе, прячу колени под платье. Включаю рандомный фильм и заказываю себе пиццу. Устрою себе сегодня день вредной еды. Раз уж целебный секс у меня только во сне, надо как-то компенсировать мои разгулявшиеся гормоны. Пока допиваю кофе, привозят пиццу. Быстренько завариваю себе горячий шоколад с корицей и анисом. Забираю все это, и стоит мне только устроиться на диване с куском пиццы во рту, как в дверь звонят. «Ну кого там, блин, принесло?» Стану я. «Ненавижу, когда мне мешают смотреть кино. На всякий случай проверяю сообщение от сестры. Она не писала, что придет». Нахмурившись, шлепаю в прихожую. Выглядываю в глазок, и сердце, подскочив в горло, застревает там. Буквально давлюсь собственным органом, клянусь, даже прокашляться хочется. За дверью стоит тот, кто всю предыдущую ночь жестко врывался в меня и говорил «такое». В общем, моя мама покраснела бы. Да что там, даже я горела, будто в огне. Гордей, да... Звонок повторяется, и я отшатываюсь. Сделаю вид, что меня нет дома. Ошибся адресом. Откуда он вообще знает мой адрес? Может, пора звонить в полицию? «Дарья, открывай! Я знаю, что ты дома!» Басит он. «Меня к тебе отправила Злата». «Злата? Ты врешь!» «Не выдерживаю». «Моя сестра меня так не подставит!» Выкрикиваю, а сама смотрю в глазок. Он тоже смотрит. Подмигивает, а я опять отшатываюсь. «Набери ее и спроси». «Сейчас наберу». Бубню и выуживаю из вымени телефон. Звоню сестре. Как только она отвечает, выпаливаю. «Это ты отправила ко мне Гордея?» «Он обеспечит твою безопасность, пока со Славиком не разберемся». «Он обеспечил мне чертов оргазм!» Выкрикиваю. «Кто?» Раздается из-за двери, и сейчас его голос совсем не звучит игриво. «Дарья, немедленно открой дверь, иначе я ее вынесу вместе с тем, кто там обеспечивает тебе оргазмы». «Не ори, соседи услышат». «Кто обеспечил тебе оргазм?» спрашивает Злата. «Когда ты успела переспать с Гордеем, Дашка?» «Да не спала я, приснилась мне». «Дурочка!» смеется сестра. «Открывай дверь. Если захочешь, он и в реальности повторит». «Акстись, женщина, у тебя расплавились мозги». «Я с таким никогда не буду. Я люблю интеллигентных хипстеров, забыла?» «Тогда тебе точно нечего бояться. Открывай». Сглотнув, щелкаю замком, и в мою квартиру вваливается разъяренная глыба, которая сразу сокращает размеры жилища примерно вдвое.